Итак, Дарвин и Фабр намечают одну цель, объединяются в одной задаче — сбить с толку пчелу. Дарвин и Фабр в сговоре против пчелы. Фабр старательно готовится. Он организует своеобразную колонию земляных пчел. Для лучшего выполнения задачи устраивает специальный хитрый снаряд. Пчелы помечены краской. Поместив пчел в наглухо закрытую трубку, Фабр уходил с ней все дальше и дальше от их гнезда. В самых неожиданных местах он кружит, петляет и вертит закрытую трубку, где помещены пчелы. Затем он открывает ее, пчелы выпущены на свободу, и они находят правильный путь, благополучно возвращаются домой. Правда, не все, но большинство. Тогда Фабр задумывает другую операцию. Уже не в открытой местности, а в самых сложных природных условиях, в густом лесу, среди зарослей и оврагов. И результат тот же. Пчелы опять перехитрили Дарвина и Фабра. Они находят путь в свое жилье. И так Фабр убедился, что пчелы обладают чувством направления. Один из вечеров своей жизни Фабр называет памятным. В этот день, 6 мая, у него в кабинете вышла из кокона самка бабочки Сатурнии плодовой, или большого ночного павлиньего глаза. Кабинет Фабра превратился, как он рассказывает, в пещеру колдуна, в темную ночь, в бурю, в непогоду. Сквозь чащу леса сюда прилетали бабочки-самцы. Они бились в окна, в двери, заполняли комнаты, все летели, летели сюда. Фабр ставит опыт с бабочкой дубовым шелкопрядом и убеждается, что бабочки обладают таким обонянием, которое совершенно безошибочно за десятки километров ведет их к цели. Тогда Фабр вот что придумал. Он прячет самку. Но самцы летят к тому самому месту, где она раньше сидела, то есть туда, где сохранился ее запах. Я сдал книги, но, вызывая легкое недоумение библиотекаря, остался сидеть в прохладном, тихом читальном зале, где теперь в полдень даже летнее жаркое солнце, пробившись сквозь густую зелень деревьев и путаясь в занавесках, с некоторой нерешительностью бросало свои лучи на цветы в горшках, на книги, на людей. Мысли мои шли в одном направлении. По подсказу Дарвина, Фабр обнаружил безошибочное чувство направления у некоторых насекомых. Пчела как будто перехитрила и Дарвина, и натуралиста Фабра. Здесь своеобразное проявление инстинкта. И еще Фабр предположил, что какой-то очень тонкий запах, совершенно неуловимый для нашего обоняния, зовет бабочек-самцов сквозь бурю, непогоду, в темную ночь к самке. Нет, не только к самке, но и к тому предмету, который пропитается ее неуловимым для людей запахом. Я думал, можно ли сомневаться, что путем сложных анализов будет получен состав, привлекающий бабочек за десятки километров? Разве не могу я допустить, что эти бабочки, дубовые шелкопряды и сатурнии, могут стать еще более верными письмоносцами, чем почтовые голуби? Неоспоримо, бабочки всегда летят на свет. Тут я вспомнил другие сохранившиеся слова из обгорелой записки Думчева. «Прошу вас, зажигайте мою лампу с рефлектором». В лаборатории у самого окна, выходящего на запад, на деревянной подножке стояла лампа. Ее зажигали, и бабочки летели на свет. Можно ли к спинке бабочки привязать ниточкой одну из тех странных крошечных записочек, которые случайно оказались у меня? Безусловно. И, видно, много, очень много таких крошечных записок посылал Думчев на свет лампы с рефлектором, которую он просил зажигать в своей лаборатории. Живые письмоносцы прилетали и приносили записки, но Полина Александровна и не догадывалась об этих письмах. Теперь эти письма лежат, покрытые толстым слоем пыли. Забытые в пыли письмоносцы, когда-то трепетно порхавшие по лаборатории со своими письмами, теперь они мертвы. И письма, записки, написанные теплой рукой человека, никем еще не прочитанные, ждут, хотят сообщить о судьбе отправителя. Я мчался по улицам городка туда, в лабораторию. Было шумно, жарко, ярко, а мне чудился ночной поезд, луна, и я вновь слышал подкашливающий старческий голос, рассказывавший об исчезновении странного доктора. Я видел перед собой человека, которого преследуют. Он торопится, оставляет дом и не может или боится ясно и просто рассказать, как его спасти, как услышать его издалека. Он пишет записку, но просьбу выполнить не смогли, запиской разожгли самовар. Скорее, скорее. Еще несколько минут, и под стареньким микроскопом в лаборатории оживет и развернется передо мной подлинная история исчезновения Думчева. Я пойду по следам, почти занесенным пылью годов,